Заключительная глава. Мы. Я едва успел утвердиться на сиденье и завестись, как телефон у меня в кармане подал голос сам. Алло. Это и был Бероев. Приветствую вас, Антон. Наговорились с Пратом? Я аж передернулся, как вылезший из мутной речки старый кобель. Кого пасете, меня или Прата? Его, разумеется. Слышали разговор? Слегка. Жучка еще не вогнали, к сожалению, но лазерным микрофоном стекло машины слушали. Он, увы, тоже не фраер. Мотор-то все время работал на обогрев. Вибрация здорово мазала звук. Вы где? Неподалеку, но уже становлюсь дальше. Прат поехал, мы за ним. Я так понял, он вас покупал? Да. Вообще-то мне конец. Меня в газете засветили. Демонстрацию я, представьте себе, заметил. Вы та еще штучка, Антон. Сколько меня ждет новых сюрпризов? Не до шуток, Денис. Впору с собой кончать на самом-то деле. Не надо. Вы мне нужны. Я еще не нашел истину. Я тоже. Вместе легче. Быть с вами вместе, Денис, как я погляжу, себе дороже. Надеюсь, мою квартиру вы со своими микрофонами слушать не станете? Я спросил и сразу вспомнил, как утром Бережняк спросил меня. Надеюсь, внизу засады нет? Вот же туха пошла, куда ни кинь, везде клин. Нет, разумеется, ответил Бероев. Скажет он, держи карман шире. Это я мог Бережняку ответить честно. А Бероев, как бы он лично ко мне не относился, на работе. Хуже того, на окладе. Хоть он мне и нравится, но вот это обстоятельство надо постоянно иметь в виду. Антон, нет, будто угадав мои мысли, повторил он. Нет, честное слово. Ладно, сказал я, проехали. Дурацкий вопрос. Как Жарков? Бероев засопел. Жарков пропал. То есть что значит пропал? Вот то и значит, лучше не травите душу, не злите меня, я и так злой. Мы вычислили Прата. Это его ездка на работу, где сигнал Жарков поставил. Водили его весь день, но он никуда. А спохватились, дома Жаркова нет, на работе нет. Вилы.